«Они думали, что я убит», — сказал Конан, понемногу обретя равновесие. «А наследника у меня нет». «Ну хорошо, немедийцы захватили Тарантию, ведь остались в провинции бароны и крестьянский люд». «Пустую славу добыл Валерий». «Ты упоен, как и надлежит воину. Я не могу показать тебе будущего, даже не все в прошлом мне подвластно, хотя я ничего тебе не показывала. Я только подвела тебя к окну, завес над которыми приподняли невидимые силы. Хотел бы ты заглянуть в минувшее, чтобы постигнуть источник нынешних событий». «Хочу». И Конан сел на место. И снова заклубился зеленый дым, и снова появились перед ним картины, на этот раз не связанные между собой. Он увидел гигантские каменные стены, скрытые во мраке, постаменты с изображениями отвратительных божеств. Во мраке двигались люди, темнокожие, жилистые, в алых набедренных повязках из шелка. Они шли по огромному черному коридору и несли саркофаг из зеленой яшмы. Картина переменилась, прежде чем Конан понял, в чем дело. Теперь появилась пещера, мрачная, темная, полная неясной угрозы. На алтаре из черного камня лежала золотая шкатулка, сделанная в виде раковины. Несколько человек из прежнего видения прокрались в пещеру и схватили золотую шкатулку. Потом вокруг них поднялся вихрь теней, и Конан не смог рассмотреть, что случилось. Сквозь клубящийся мрак он разглядел только что-то похожее на огненный шар. Потом дым стал все лишь обыкновенным дымом от поленьев тамариска. «Что бы это значило?» — растерянно спросил Конан. «То, что я видел в Таранте, понятно. Но эти грабители гробниц из Заморы, которые крадутся сквозь подземелья храма Сета в Стигии, а это пещера, я никогда не слыхал о ней, не видел во время своих странствий. Если ты уж сумела мне показать обрывки этих видений, может быть, покажешь и целое?» Злата молча подбросила полено. «Эти явления подчиняются неизменным законам», — сказала она наконец, «объяснить которых я не могу, потому что и сама до конца не понимаю, хотя если провела здесь в горах долгие годы в поисках тайного знания, ты не найдешь во мне спасения, хотя бы я и могла сделать бы все для тебя. Но наступает минута, когда человек сам должен найти дорогу к своему спасению. Но, возможно, мудрость осенит меня во сне, и на рассвете я смогу дать тебе ключ к тайне». «Какой тайне?» «Той, которая стоила тебе державы», — ответила она. А потом бросила возле очага овечью шкуру. «Спи». Он молча растянулся на шкуре и погрузился в глубокий, но беспокойный сон, в котором маячили немые призраки и подкрадывались чудовищные бесформенные тени. Потом он увидел на фоне пурпурного закатного горизонта высокие стены и башни некого огромного города, неизвестного на той земле, которая была его миром. Великанские пилоны и пурпурные шпили возносились к звездам, а над ними, подобно миражу, склонилось бородатое лицо Ксальтотуна. Конан проснулся от утреннего холодка и увидел Зелату, согнувшуюся у очага. Странно, ночью он не проснулся ни разу, хотя шум, производимый входящим или выходящим волком, должен был встревожить его. Теперь зверь снова сидел у огня, но его шерсть была мокрой от росы, и не только от росы. В густом мехе блестели капельки крови, на плече была рана. Не обернувшись, Злата кивнула головой, словно читая мысли своего царственного гостя. За добычей ходил он в предутренний час, и кровавая была добыча. Тот, кто охотился на короля, человек или зверь, больше никогда не выйдет на охоту. Протянув руку за пищей, которую подала ему Злата, Конан с уважением поглядел на огромного зверя. «Я этого не забуду, когда снова взойду на трон», — коротко сказал он. «Ты дала мне приют. Клянусь кромом, я уже не помню, когда ложился спать, доверившись мужчине или женщине, как нынешней ночью. А что с той загадкой, которую ты собиралась разъяснить мне поутру?» Наступила долгая тишина, которую нарушила лишь треск тамарисковых поленьев в очаге. «Отыщи сердце своего королевства», — сказала наконец Злата. В нем твое поражение или победа. Сражаться тебе придется не только против смертных, но пока ты не найдешь сердце своего королевства, ты не сможешь вернуться на трон. Ты имеешь в виду Тарантию?